Инспектор Хавилар с тревогой посмотрел на арестованного. Он не понял, почему тот знает Глоттера, и на всякий случай лично бросился проверять картошку. Увы, через час выяснилось, что знаменитый голландский овощ семейства Пасленовых был единственным содержимым контейнера. Тут инспектора удар чуть не хватил. Весь побагровев от распиравших его эмоций, он вскочил в полицейскую машину и умчался в конец причала, где дожидался ничего не подозревавший Глоттер. «Какого дьявола!» — сходу набросился голландец на майора. «Я что, по-вашему, похож на идиота?» «Успокойтесь», — брезгливо ответил Глоттер. «Что случилось? Объясните толком». «А то случилось, что нет там никаких наркотиков, вообще никаких, и никогда не было. Вот что случилось». «Я знаю», — также спокойно ответил майор. «Но то, что вы там нашли, является образцами секретного ракетного оружия русских. Что вы так паникуете?» «Секретными образцами?» Буквально взорвался инспектор. «Это 8-то тонн голландской семенной картошки, по-вашему, секретные образцы? Да еще ракетного оружия? У русских ракеты что, на крахмале летают?» «Что за чепуху вы тут мелете?» — в недоумении спросил Глоттер. «Какая к дьяволу картошка?» «Сами полюбуйтесь», — буркнул Хавилар, приглашая майора сесть в машину. Когда полицейская машина вернулась обратно на причал, Крымов уже успокоился и курил очередную сигарету, морщась от неудобств, доставляемых наручниками. Глоттер в волнении выскочил на причал. Настала его очередь недоуменно пялиться на груду картофеля. — Ну что, убедились? — язвительно поинтересовался голландский инспектор. «Из этого дерьма можно выгнать отличный спирт, но в тюрьму за это не сажают. По крайней мере, в Голландии». «Ничего не понимаю», — ошарашенно пробормотал майор, переводя взгляд на Крымова. Но тот только пожал плечами в ответ, как бы говоря, что он тут ни при чем. «Зато я понимаю все», — решительно заявил инспектор Хавилар. «Я понимаю, что вы тут заигрались в свои шпионские игры. Заняться им нечем. Холодная война закончилась. Короче, мне не за что задерживать этого господина. Приношу свои извинения, мистер Крымов. А вы, Глоттер, сами разбираетесь со своим протеже. Все, сворачиваемся. И прикажите, чтобы кто-нибудь убрал обратно это дерьмо». С этими словами инспектор пнул груду картофеля и сел в машину. Через 15 минут вся полиция убралась во свояси. На причале остались лишь Глоттер да Крымов. Тайваньское судно тоже не стало дожидаться развязки. Погрузка закончилась. Шустрые портовые рабочие в ярких куртках снимали громадные толщиной в ногу канаты с причальных бухт. Глухо гудели двигатели. Два буксира ловко подцепили неповоротливый контейнеровоз и поволокли его к выходу из порта. Тотчас причал опустел. В порту нет времени на праздное шатание. Крымов и Глоттер продолжали молча рассматривать груду картофеля. Первым нарушил молчание Андрей Сергеевич. «Ну что, майор, натянули нас с тобой?» «Идите к черту!» — внезапно заорал Глоттер. «Что вы тут улыбаетесь? Вы что, не понимаете, что это конец?» «Я разведчик, профессионал, и понимаю, что вы, Глоттер, просрали все, что только могли, и не к чему на меня орать!» — ледяным тоном ответил Крымов. «Профессионал!» — проворчал майор. — Это вы не смогли нейтрализовать своего сумасшедшего ковбоя. Начали играть там в Москве в какие-то дурацкие игры. — Раз уж у нас тут производственное совещание, то позвольте напомнить, что это вы упустили пастуха во Флоренции, хотя я сообщил вам все, что только можно сообщить о человеке. Мне пришлось расхлебывать ваши ошибки. Это первое. А второе то, что вы, Глоттер, решили забрать у меня заложников и бездарно просрали их. Тоже мне, адмирал Нельсон. «Не обольщайтесь, Крымов», — угрюмо произнес майор. «Вам сейчас не позавидуешь. Меня в худшем случае отправят в отставку. Вам же оторвут голову. Не китайцы, так ваши бандиты. И еще мы постараемся выяснить, не ведете ли вы двойную игру. Если будет хоть намек на это, то я лично сдам вас тому же Хавелаару. У нас большое досье на вас, Крымов. Вы по уши в дерьме». «Это ты правильно заметил, сукин сын». Полковник перешел на русский. «Мне теперь терять нечего. Только ты, сынок, забыл, с кем имеешь дело. Так что про отставку и не мечтай».